Разумеется, это враг. Но враг честный и благородный. В душе юного француза никогда не умирало чувство благодарности к своему спасителю. Жану Грандье хотелось как-нибудь спасти его, укрыть от пуль. Он отлично понимал, что Вуда сейчас убьют. Тем не менее он думал о том, как было бы хорошо взять его в плен, избавить от всех опасностей войны, окружить заслуженным вниманием. Убийственный огонь буров остановил контратаку англичан. Бюргеры стреляли, пользуясь малейшим прикрытием, причем каждый из них целился в заранее намеченную жертву. Их огонь косил ряды англичан. Протяжный и тоскливый стон на несколько мгновений заглушил пальбу. Английские солдаты отступали, невзирая на просьбы, угрозы и даже удары своих офицеров. Генерал Вуд пал одним из первых. Сорвиголова бросился к тому месту, где он свалился, и отыскал его среди мертвых и раненых. Высвободив из-под трупа и увидев его бледного, окровавленного и еле дышавшего, Жан воскликнул: «Это не я, генерал! О, нет, не я! Клянусь!» Сорвиголова расстегнул его мундир, поднял рубашку и увидел по обеим сторонам его груди круглые синеватые отверстия с дрожащими на них каплями крови. Фанфан, прибежавший вслед за своим другом, помог ему осторожно усадить раненого. С первого же взгляда им стало ясно, что раны смертельны. Да и сам генерал, казалось, не питал никаких иллюзий относительно своего состояния. «Генерал», — снова заговорил Сорвиголова, — «мы отнесем вас в тыл, в госпиталь. Вас будут лечить, вас спасут». Раненый уже несколько секунд, напряженно вглядывавшийся в лицо Жана, видимо, стараясь что-то вспомнить, узнал, наконец, это молодое честное лицо, на котором нетрудно было прочесть выражение глубокого горя. Из побелевших губ его вырвалось тихое, как дыхание, слово: «Брейкнек». «Да, генерал, это я. И я в отчаянии, что вам так плохо. Но мы вас спасем». «Благодарю. Мне уже никто не поможет. Умираю. Я прошу у вас только...» Во внутреннем кармане мундира бумажник. В нем завещание. Передайте его после боя какому-нибудь английскому офицеру. Пусть отошлет моей семье. А меня снесите туда, поближе к моим товарищам по оружию. Обещайте». «Клянусь, генерал». «Благодарю. Вашу руку. Прощайте». Взгляд его потускнел. На губах показалась струйка розоватой от крови пены. Он глубоко вздохнул и замолк навсегда. Между тем со всех сторон сбегались и вступали в бой резервы буров. Англичане, понесшие огромные потери, отходили к слиянию двух рек — Вентера и Тугелы. Было около 2 часов пополудни. Там и сям еще шла перестрелка, но пушечные выстрелы раздавались реже. То были последние судороги ожесточенной битвы. Буры победили. Спианскоп снова в их руках. Сражение кончилось, победители пропели благодарственный псалом, а генерал Жубер в ответ на многочисленные поздравления обнажил голову и скромно ответил: «С Божьего соизволения».